В школе этому не учат. Вас делают похожими, чтобы управлять вами. Когда начинается война, вас превращают в патриотов. Насчет индивидуальности. Все это чушь. С раннего детства ваши головы накачивают дерьмом. Золушка, христианство. Я хочу рассказать вам кое-что о младенцах. Они могут учиться наукам сразу же. Электроники, геологии, агрономии. Дети могут учиться всему уже в том возрасте, когда вы им сказки читаете. Ивашка встретил коровку. «Ну-ну», сказала коровка. «Бе-бе», ответила овечка. Вы забиваете голову ребенка этим дерьмом и хотите, чтобы он вырос разумным? Чем они вам только мозги не пичкают? Родители спрашивают ребенка: «Кто тебя любит больше всех на свете?» «Не знаю»,